Глава вторая. Операция «Попугай» и другие приключения вождя. Городу Банги в прошлом, а сейчас переименованным мною в барак, мы подошли через две недели, изрядно запыленные, но довольные. Это время мои воины потратили с пользой, успев хорошо поохотиться на разных животных, пока передвигались по саванне. Во время охоты мне не раз приходила мысль приручить кого-либо из животных. У местных племен прирученными были только коровы. Худые, как гончие велосипеды, такие же резвые. Они больше походили на худую разновидность буйволов, чем на тех неспешных животных, к которым привык я. Кроме них, по деревням бродили еще козы, что также были гораздо ближе к африканским антилопам, чем к европейским козлам. Хотя характер оставался таким же гадким. Овец не было, как не было и домашних птиц, к моему великому сожалению. Иногда просто очень хотелось побаловать себя жареной курочкой. Зато хватало попугаев, которые в основном жили в джунглях либо на островках деревьев в саванне. Эти до предела наглые птицы, разведав наши поля, стали усиленно их осваивать, прилетая на них не работать и пахать, а клевать и уничтожать выращенный нами с большим трудом урожай. Я был в шоке, когда, получив известие о нападении на поля каких-то волнистых попугайчиков, увидел огромную стаю океанскими волнами, бесновавшуюся над нашей кукурузой и немногочисленными посадками гороха, сои и прочих зерновых культур. При ближайшем рассмотрении это оказалась разновидность попугая под известным всем названием неразлучник, только с менее массивным клювом, но кусались они не менее больно, чем настоящий неразлучник. Негры гоняли птиц палками с полей. Весело чирикая, вся стая срывалась с земли и, трепеща крыльями, взмывала вверх и в сторону, делала пару кругов и приземлялась на краю следующего поля. И все повторялось заново с тем же результатом. Меня это изрядно бесило, а также злили глупые лица моих подданных с разочарованием, разводивших руками. И тогда я задумал страшную месть бессовестным попугаям, грабившим мои поля. Для начала было изготовлено множество силков, которые мы расставили на одном из привлекательных для попугаев полей. Была подготовлена атака ультразвуковым визгом женщин, измученных месячными циклами, а им в поддержку приданы молодые дарования из числа девочек, подростков, имеющих фальцет и регулярно тренирующихся на своих братьях и родителях. Сам я, навешав на себя пучки травы, залег на краю поля и приготовился к встрече с пернатыми разбойниками. Ничего не подозревающая стая появилась со стороны темнеющей вдали полоски джунглей и, нарезав несколько кругов, попыталась сесть на приглянувшееся им другое поле. Но не тут-то было. Злые, невыспавшиеся негры, пригнанные мною с раннего утра на другие поля, тут же поднялись из зарослей сельскохозяйственных культур, дико крича и размахивая палками. Взбудоражили стаю и погнали ее с поля. Обиженно чирикая и сверкая в свете яркого утреннего солнца разноцветными пятнами перьев, стая полетела на другое поле, где их снова встретили злые негры. Та же история повторилась и на других клочках полей, раскиданных тут и там. И, наконец, стая попугаев, изрядно налетавшись, обнаружила небольшой очаг спокойствия в этом бешеном мире и, покружив над ним, решила опуститься. Усевшись на поле, птицы начали настороженно поднимать разноцветные головы, торопясь узреть злых людей. Но все было спокойно, и вся стая, немного успокоившись, стала неторопливо клевать угодья, с легкостью вышелушивая из колосья вкусные и питательные зернышки. Дождавшись, пока птицы успокоятся, я подал сигнал лежавшим в зарослях густой травы женщинам и их визгливым дочерям и внучкам. Словно свернутые пружины, выскочили они из зарослей и помчались к полю, давая волю столь долго сдерживаемым чувствам, вереща, завывая и крича, как только возможно. Эффект превзошел все ожидания. От испуга половина попугаев чуть не подавилась зернышками, сразу понеся потери в этом бою. Остальные резко облегчились от испуга и мгновенно взмыли сразу с места, без всякой команды вожака стаи. Из-за резкого взлета всей стаи в воздухе возникла мешанина из крыльев, тел и хвостов. Добрые женщины еще добавили визга в жуткую какофонию звуков, разрывавших мои перепонки. Часть попугаев не смогла подняться с земли, запутавшись в силках, часть задохнулась, поперхнувшись вкусными зернышками. Часть умерла от разрыва своих маленьких, но храбрых сердец. Остальные приземлялись, столкнувшись в воздухе друг с другом. Они падали на землю, трепеща поломанными крыльями и дергаясь своими маленькими телами в судорожной попытке подняться обратно в воздух. Поднявшись, я нанес последний удар стаи пернатых разбойников. Для этой цели я достал один из мушкетов, захваченных мною давным-давно у охотников за рабами. Его широкий раструб позволял выпустить огромное количество дроби. Для единственного заряда я разобрал все негодные патроны, которые носил в кожаной сумке, страшась выкинуть, ведь новые патроны взять было негде, а самостоятельно делать порох я еще не умел. Да, конечно, в детстве мы делали дымный порох, смешивая селитру с углем. Но здесь я не нашел селитры, вот и не выкидывал негодные патроны, надеясь найти и им нужное применение. Но на единственный заряд выстрела из мушкета пороха я собрал. На дробь пошли крошки металла, обрезки, обломки ножей и прочего железного хлама. Тщательно прицелившись, я поднес еле тлевший труд к запальному отверстию. Грянул выстрел. Все вокруг заволокло пороховым дымом. Когда дым рассеялся, стаю словно ветром сдуло. Небольшая кучка птиц виднелась далеко впереди, в отчаянных усилиях пытаясь набрать еще большую скорость и издавая дикие вопли ужаса на своем попугайском языке. На поле битвы за урожай оставались лежать кучи мертвых и раненых птиц. Чувство раскаяния тронуло мое зачерствевшее сердце при виде разбросанных разноцветных тел. Но оглядываясь на остальных негров, я понял, что раскаяние посетило только меня. Остальные, оживленно переговариваясь, собирали попугаев и начинали их ощипывать, надеясь полакомиться жалкими окорочками из их тел. Что ж, это дикая природа, и битвы за ресурсы с животным миром беспощадны для проигравших, ведь попугаи все равно бы склевали весь урожай, несмотря на то, что его потеря привела бы к голоду среди людей. Но несмотря на здравый смысл, попугаев было жалко. Направившись к полю битвы с попугаями, я увидел довольно крупного их представителя желто-зеленой расцветки, судя по его размерам, бывшего вожаком, если не всей стаи, то хотя бы ее части. Попугай бился о землю крылышками, трепыхаясь при этом всем своим телом и надрывно и тоскливо крича, зовя на помощь сородичей. Подойдя к нему, я решил его поймать, вылечить и приручить. Поймав птицу, которая тут же стала сильно клеваться и перебирать лапками, я стал успокаивать ее, держа в руках, и унес с собой. Чуть позже мне сплели из прутьев клетку, в которую я и поместил пойманного вожака, и стал его лечить, одновременно приручая, что в принципе было нетрудно. Бродя по саванне, мы часто натыкались на охотившихся гепардов. Но их щенки меня не интересовали, разве что для перепродажи редким торговцам. То же касалось и других животных. Еще в саванне и приречных зонах было много птиц. Грифы, стервятники, попугаи, ткачики из семейства воробьиных, жившие целыми колониями и опутав своими гнездами деревья, как пауки. Вот, собственно, и все разнообразие. Изредка мелькали в вышине орлы, да вдоль реки появилась скопа. Были еще и совы, иногда смешные, вроде белолицей совки, больше известной как сова-трансформер, ну и посерьезнее, вроде африканского филина. Да ладно совы, вот были еще лисицы, ушастые. Это были бы настоящие помощники. Подслушивали бы все, да подглядывали вместе с собаками. Одна беда. Говорить не умеют. Совсем другая история произошла с гиеновидными собаками. Этот довольно тщедушный представитель семейства псовых был намного меньше самой гиены, не такой безобразный и жил небольшими стаями. Конечно, этому представителю псовых было далеко до дикой собаки Динго, но в качестве добровольного помощника для поиска людей и обнаружения засад он мог бы пригодиться. В один из дневных переходов по саванне я вместе со своими воинами случайно наткнулся на стаю гиеновидных собак, торопливо пожиравшую загнанного детеныша небольшой антилопы. Оценив ситуацию, дал команду поймать парочку детенышей. Получив приказ, воины стали окружать стаю. Глотая куски мяса на ходу, стая бросилась на утек от трупа. Но далеко они не ушли. Лучники отработали по ним, и вся стая прекратила свое существование. Кроме трех забавных щенков. И сейчас на моем плече, словно у пирата Флинта, пират Мамба, а? Звучит? Сидел попугай, а возле ноги бежал щенок. Время от времени я поднимал щенка на руки, и дальше он путешествовал, сидя на моем щите, словно большая черно-серая клякса посередине белого круга. Попугай же время от времени перебирался с моего плеча, где развлекался тем, что трепал мочку уха, на мою кучерявую голову и оттуда обозревал окрестности своим величавым взором. Сидя на голове, он вытягивался в струнку и кричал, воинственно хлопая своими крыльями. Настоящий воин по духу. И особенно значимо выглядели его вопли, когда я надевал на голову череп крокодила, и он взбирался на него и демонстрировал себя во всей красе. Так мы и зашли в город-барак с попугаем на черепе и щенком под ногами. За мной пылили мои сотни, демонстрируя хорошую выучку и самодовольствие от собственной значимости и важности. Меня посетила мысль об откровенном гротеске происходящего. Попугай на черепе крокодила, что заменял мне шлем, очень сильно смахивал на имперского орла. В частности, на немецких шлемах. Но что поделать? Дикарский народ, дикарские нравы. Не говоря уже о манерах. Город я назвал не столько в честь чернокожего президента США, сколько охарактеризовав саму убогость этого городка. Бараки, они и в Африке бараки. Город несколько раз был разрушен, в том числе и мною. И сожжен. Но от этого он не стал хуже. Куда уж хуже-то. И после пережитой эпидемии сейчас в нем никого, кроме полусотни ландмилиции, собственной стражи, и не было. Проживали в нем представители разных народностей и всякого нищего отребья, даже по понятиям Африки. Но именно сейчас этот город из моих трех стал ключевым. Все дело в том, что река Илу, небольшая возле Баграма и неглубокая возле Бырра, здесь возле барака значительно расширялась и была судоходна. До столицы Банги была по меньшей мере 1000 миль. Пролегающих не только по саванне, а уже и по густонаселенной местности. Для того, чтобы продвигаться дальше, мне бы пришлось захватывать каждое селение, встречавшееся на моем пути. Вступать в бесчисленные стычки, теряя людей и терпение, неся постоянные потери ранеными и оставляя позади себя враждебно настроенные населения, которое в случае моей неудачи с удовольствием кровожадного зверя накинулось бы на мое истаившее войско и рвало бы его, пока бы мы не истекли кровью. А мой кучерявый череп украсил бы собой жезл верховного вождя народа Банда, где бы скалился на долгие годы вперед, пугая врагов носителя этого самого жезла. Нет, такие расклады меня не устраивали. А почему? А потому что... Да и войско моего противника увеличивалось бы с каждым днем похода по его территории. И в отличие от меня, он мог бы быстро набрать новое в случае моего поражения. А я уже нет. Относительно недалеко от барака находились джунгли, чем я и решил воспользоваться, разместившись на 2 недели в городе. Задумка моя была проста, как 5 копеек, и состояла из 3 слов. Река, лес, плот. Африканцы довольно часто путешествовали по рекам, а в труднодоступных местностях Только так и можно было путешествовать. Не всегда реки были широкими, что позволяло напасть на путешествующих из засады под прикрытием густой зелени джунглей. Но здесь у меня было безвыходное положение, да и джунглей по всему маршруту не ожидалось. Так, чахлые перелески. На следующий день мы приступили к реализации моей задумки, отправившись в лес за бревнами и лианами для их связки. Бревна выбирались не по толщине, а по качеству. Часть плотов мы сделали из пробкового дерева. Самое тяжелое было даже не дотащить их до воды, а срубить грубыми топорами, которые было довольно проблематично затачивать. Но справились. И через 10 дней почти все плоты были закончены и покачивались на желтых волнах широкой реки, кокетливо показывая узлы лиан, связывавших между собой бревна. Не обошлось и без потерь. Несколько человек были укушены ядовитыми гадами и сейчас лежали в одной из хижин, приняв противоядие, изобретенное мною. Но что-то оно не сильно помогло. Пораспросив пострадавших, я понял, что речь идет о неизвестной мне разновидности черного аспида, мстившего всем покусившимся на его ареал обитания и вырубивших значительную часть леса наглых людишек. Никакой солидарности. Что за беспредел? Черные не должны кусать черных. Они должны кусать только белых и плевать в их бесстыжие глаза. Но змейка меня заинтересовала. Подумав, я решил ее поймать и взять образец ее яда. Мало ли на что может сгодиться. Мне еще предстоит стать императором Африки. А честными методами этого не добиться. Только бесчестными. Да еще и с европейцами общаться. Напоят они меня, и что я буду делать? Валяться в беспамятстве? А они резвиться с моими подданными грабить и убивать. Короче, давно назрела мысль сделать самогонный аппарат и проверить свое тело на предмет восприимчивости алкоголя. Но это чуть позже, а сейчас в джунгли. Вырезав себе парочку подходящих рогатин для поимки гадких змеек, я отправился вместе с очередной партией работников в джунгли. Идя со мной вместе, они изрядно осмелели, уже не пугаясь нападением ядовитых змей. Я, естественно, не подвел их ожидания. Меня тоже укусили. Дело было так. Мы пришли на опушку джунглей и разделились, направившись к разным деревьям, взяв на изготовку свои топоры. Я пошел с одним из них. Потом остановился и стал всматриваться в густое переплетение ветвей, срубленных ранее и валявшихся неопрятной кучей между пнями срубленных деревьев. Там скользнуло что-то темное и блестящее. Я взял на изготовку свою рогатину и направил ее в шуршающие ветки. Как вдруг оттуда выстрелило туго извивающееся тело, быстро обвило собою мою рогатину, на доли секунды превратив ее в жезл одного из греческих богов, символа медицины, и с явно видимым злорадством вонзило свои зубы мне в руку чуть ниже локтя. Дикая и острая боль на мгновение парализовали меня, но в тот момент, когда гадкая змея посчитала, что выполнила свой долг святой мести, и уже собиралась соскользнуть обратно в густую листву, я очнулся и, перехватив ее за хвост, здоровой левой рукой резко раскрутил ее в воздухе и отпустил потерявшую ориентацию змею в раскрытый кожаный мешок. Место укуса радовало непрерывно сочившейся кровью и изрядной опухолью, а не радовало тем, что цвет укушенного места я не мог определить, потому что кожа-то была черной, а не белой. И на ней ничего не было видно. И то, как цвет укуса переходил от красного к темно-багровому и грозил перерасти в черный цвет, цвет гангрены, и как дальше все бы развивалось, сигнализируя об опасности отравления изменением цвета кожи. Но кожа была черной, и поэтому приходилось обо всем догадываться, полагаясь на свой опыт и опыт других негров, знакомых с последствиями подобных укусов. Легкий надрез мачете увеличил поток крови из места укуса, вымывая остатки яда, но несомненно было то, что значительная его часть проникла в мой организм. Пошарив в своем заплечном мешке, я нашел противоядие, которое давал и остальным потерпевшим, и немедленно выпил его, чисто машинально фиксируя свое состояние. Температуру, сердцебиение, пульс, потоотделение, ища признаки спазма легких, легких судорог или паралича сердечной мышцы. Почему я так отстраненно все воспринимал? Да потому что был уверен в себе. Я постоянно принимал минимальные дозы различных едов и сейчас чувствовал лишь легкое недомогание, пытаясь проанализировать, какого действия был яд этой гадюки. По всем признакам оглушающего и общеотравляющего действия. Попав под действие этого яда, многие животные и птицы теряли ориентацию и сваливались в беспамятстве на землю. Попав под действие этого яда, многие животные и птицы теряли ориентацию и сваливались в беспамятстве на землю, служа пищей шустрой змея. Облизав кровоточащую руку и сплюнув своей кровью, я наложил повязку на место укуса и продолжил свои изыскания, несмотря на небольшой шум в голове, краем уха слыша сначала испуганные, а потом все больше восхищенные опасливые возгласы, ловя взгляды не только своих воинов, но и полурабов из города Баграма. «Мамба, мамба, мамба!» Как заклинание приносил слух их шепот за моей спиной. «Мамамба!» «А все мамба», — сказал я вслух, — «не буду здесь приводить матерные слова песни певца Сергея Шнурова, хотя хотелось». И пошел искать следующего змееныша. К концу дня я поймал трех, успев нацедить их яд в специально заготовленную для этого емкость. Держа в руке голову змеи с раскрывшейся пастью с огромными клыками, по которым сочился яд, острый запах которого будоражил нервы, я внимательно рассматривал устройство мышц, управляющих челюстью. Укуса уже я не боялся. Ведь токсичный яд я уже скачал, а та жидкость, что текла по клыкам змеи, скорее была слезами бессилия опасного гада, чем ядом. Закончив с поимкой змей и скачиванием их яда, я умертвил их, снял кожу вместе с головой. Мне пришла в голову вполне здравая мысль стать не только вождем, но и немножко шаманом, хотя бы визуально. С этой целью по прибытии обратно в барак я повязал к своему бунчуку на копье шкурки этих змей и добавил к ним еще парочку других, завалявшихся в походном мешке, чтобы, так сказать, дополнить картину. Теперь мое копье полностью отражало мою черно-белую сущность. Черные шкурки змей переплетались с белым волосом носорога, причудливо извиваясь и играя на ветру, который трепал их, то обвивая вокруг копья, то заставляя обессиленно свисать вниз. Ровно через 2 недели мы сделали запасы продовольствия для долгого похода по реке и, собрав все плоты с установленными на них рулевыми веслами, отчалили от берега, отталкиваясь длинными шестами и провожаемые явно обрадованными этим событием жителями города Барака. На прощание я решил протрубить для них из моего древнего рога, что подарил мне старейшина пигмеев. Поднеся его к губам, я набрал в легкие воздуха и со всей силы дунул в него. Низкий басовитый рев, внезапно ушедший в ультразвук, далеко разнесся над рекой и заставил поморщиться всех тех, кто стоял рядом со мной на плоту. Те же, кто оставался на берегу, похватали себя за уши, а у некоторых из носа стала сочиться кровь. Вот так подарок, невольно удивился я. Раньше он не издавал подобного рева. Мысленно пожав плечами, я засунул рог обратно в вещмешок на положенное ему место и отвернулся, смотря на реку.